Я могу понять, как Да. Алло. Ну, наконец-то. Здравствуйте. Я слушаю. Что так долго-то? Ирина Николаевна. Кто спрашивает? Компания Sirius Trade, отдел досудебного взыскания. Данный разговор с вами записывается. Вы Марина Николаевна? Ага, я. Скажите, пожалуйста, год рождения ваш. Вы не представились. Я представился, Дмитриев Максим Владимирович, компания Sirius Trade. Нет, вы фамилию, имя, отчество не забывали, не называли, вы забыли это сделать, вы только сказали, да, извините. Компания Sirius Trade. Я уже ранее говорила вашим коллегам, что никаких уведомлений о том, что произошла переуступка права требования, я не получала. Именно поэтому мои персональные данные останутся при мне. Хорошо, давайте вашу почту мы вам направим документы. Если вы являетесь правопреемником, у вас есть адрес моей регистрации, направляйте, пожалуйста, заказное письмо. Никто не будет письмо направлять. Но вам его направляли изначально, когда переуступка прав происходила. Вам вас уведомили. А то, что оно не дошло, это уже, понимаете, это разные факторы на это могут повлиять. Может, кто-то украл, может быть, вы получили, сейчас просто пытаетесь манипулировать документами. Перестаньте вот это делать. Во-первых, манипулировать документами невозможно. Во-вторых, если бы вы отправляли заказное письмо, вы или первоначальный кредитор, оно для того заказное и отправляется, чтобы узнать, получила я и обманываю вас сейчас, не получила я письмо, не явилась я за ним на почту, или что с ним произошло, или если оно затерялось, то вам, соответственно, не пришло бы никакого уведомления. Правильно? Правильно. Вы сейчас позволяете себе какие-то мелкие дешевые инсинуации в мой адрес. Чтобы такого впредь не происходило, я вам и предлагаю направить заказное письмо, как полагается по закону, с уведомлением о вручении. И мы тогда будем вести с вами предметный конструктивный диалог. Вы онлайн займ брали у Турбозайм, правильно? Вас это не касается совершенно. Послушайте просто внимательно. Они вправе уведомить вас онлайн. Вы брали онлайн займ, а они вас онлайн и уведомили. А это в каком законе написано такое? Почитайте законы. То, что какие? 2016 все? Года. Нет, не все. Но за какие? Уведомление. То, что, про уведомление. Какой закон? Так, продолжайте. Ну, смелее. То, что кредитор имеет право уведомить иными другими способами. То есть электронно. Прописанными в соглашении между кредитором и должником. Да, с момента, когда я стала бы условно должником, я бы с кредитором подписала соглашение о том, что я разрешаю себя уведомлять другим способом, не предусмотренным договором. Изначально. Нет. Когда я что-то... Нет, во-первых, вы же сами только что сказали, что у нас был онлайн займ. Да, ничего я совершенно не подписывала. То, что я акцептировала, вероятно, да, чего я не подтверждаю совершенно, какую-то оферту, да, совершенно не говорит о том, что я согласилась с условиями уведомления, когда я буду должником. Должник и заемщик – это два разных... Перестаньте перебивать. Вы показываете только неуверенность в себе. Это говорит только о том, да, что заемщик, и должник – это два юридически разных термина. И это я говорю не голословно, об этом есть постановление Верховного суда Российской Федерации. Пришлите мне смс и электронную почту, я вам скину ссылочку на это постановление. Хорошо, нет, я ничего не буду скидывать. Ну, как хотите, вы не желаете, да, знать правду, вам комфортнее жить в своей реальности. Ваш выбор, ради бога. Причем здесь... Ой, что началось-то? С 2016 года электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и на бумаге. Мы почитаем внимательно. Да, это, конечно, замечательно, только это не касается уведомления должников, потому что уведомление должников регулируется 230-м федеральным законом. Там четко прописано, статья 9, пункт 1, как нужно уведомлять, как нужно заключать соглашение о ином уведомлении, да, в 230-м федеральном законе не указано, что тут применимы там электронные документы. Ни в коем случае. Там написано заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Вот, видите? Вы же подписывали договор, вы соглашались публично? Наш разговор приобрел цикличный характер. Повторяю еще раз для тех, кому с первого раза не доходит. Во-первых, я ничего не подписывала. Во-вторых, Верховный суд Российской Федерации и Центробанк, кстати, тоже придерживаются мнения, что в 230-м федеральном законе, статья 9, пункт 1, говорится о соглашении между кредитором и должником, да, в контексте того, что данное соглашение было заключено, когда человек стал должником. Мы такого соглашения не заключали. На этот раз вам ясно? Вы должны были заключить соглашение еще, что вы должник, да? Я с того момента, третий раз повторяю, как же туго с вами. Если я становлюсь должником, только в этот момент я получаю другой статус, и только в этот момент со мной можно подписывать соглашение о том, что меня уведомляют иным способом. Все, что я подписывала до того, как я стала должником, не касается действий по возврату просроченной задолженности. Это позиция Верховного суда и Центробанка. Господи, ну это же ваша работа. Вот вам не стыдно? Почему я посторонний человек, вас учу? Если вы знаете, то зачем вы пытаетесь юлить? Я просто вас понять не могу. В чем разница, что вам пришлют на электронную почту эти документы? Что вам так пришлют? Потому что есть закон. Я пока не увидела документов будет? Заказным письмом, пока я не увидела документов, я буду пользоваться 385-й статьей Гражданского кодекса. Вот и все. Вот просто будете пользоваться, чтобы не платить, и все. Вы это делаете только для того, чтобы не платить. Не платите, все. Ну прекратите, у вас такие дешевые аргументы. Давайте как-то конструктивнее общаться. Есть, понимаете, вот которые. Когда которые вы поняли, люди, что разговор в формате юриспруденции вы провалили, да, вы начали пытаться повлиять на меня, как-то произвести на меня психологическое воздействие. Я вам сразу скажу, что на меня вот такие вот номера не работают. Таких, как вы, я ем на завтрак. Мне вообще глубоко индифферентно, какое у вас по поводу меня мнение. Собака лает, караван идет. Вот и все. Так что можете продолжать. Расскажите. Ваш звонок очень важен для нас. Не так важно, что вы конкретно и ваша компания думает обо мне. Давайте. Да? Вам очень важно прям? Конечно. Нет. Ну, вы же вот манипулируете документами. Что они документами хотят, невозможно, что они невозможно манипулировать. Ну, я имею в виду, вы поняли, про что я имею в виду. Нет, я не понимаю вас. Мы с вами на разных уровнях развития. Мне очень сложно понять вот то, что вы говорите. Оно существует только у вас в голове. Да? Угу. Вы не понимаете. Угу. Вы сформулируйте, попробуйте. Вот вы же, я в вас верю, вы можете напрячься и сформулировать грамотно хотя бы одно предложение. Давайте. Думаете? Ну, я не думаю о вас в принципе, но я верю, что у вас может это получиться, если вы приложите достаточно усилий. Да, конечно, могу приложить. Ну, все. Вот, можете приложить. Ну, приложите, раз можете приложить. Так. Приложите усилий, да? Угу. Давайте, давайте. Марина Николаевна, смотрите просто, как получается. Куда мне посмотреть? Никуда. Куда? Да. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора. Меня зовут Самокрутова Виктория Эдуардовна, столичное агентство по возврату долгов. Цель финансового контроля. Анна Сергеевна, могу услышать? Уже. Это вы, да? Угу. Миля. Угу. Ваша в целях информационной безопасности, вашу дату рождения назовите? Нет. Почему отказываетесь? В целях информационной безопасности. Так это в ваших интересах, Анна Сергеевна, получить информацию, никакой, решить проблему. Никаких интересов, и ваша информация мне также не интересна. А как вы собираетесь проблему решать? Какую проблему? Ваши проблемы? Да у меня нет никаких проблем, мне все хорошо. Анна Сергеевна, не было проблем, не звонили бы вам из нашего агентства. Вы сейчас уклоняетесь от переговоров. Вы решали проблемы или кто вы? Вы должны решать, Анна Сергеевна. Что? И вот я решила сейчас для себя, приняла волевое решение, что вот с такими, как сейчас вы пока уклоняетесь, закрой пасть. От переговоров. С такими, как вы, обсуждать вы что-либо. Вы так будете знаете, с кем мне беседовать? До свидания. Разговаривать неинтересно.